Глава 31. Переулок, круто забирая вправо, шел вниз и пропадал, словно обрезанный за мраморным атлантом углового дома. Четырехметровый мужик, бугрясь каменными мышцами, держал на себе маленький полукруглый балкончик, где, опершись локтями на перила, стояла совершенно обнаженная девушка. Девушка курила длинную папиросу и со спокойным любопытством смотрела на Валерку Стихаря и Курта Шнайдера, которые только что выскользнули с автоматами на изготовку из парковой калитки. Дома выстроились с правой стороны переулка, а слева к нему вплотную примыкала чугунная парковая ограда, и замерли, настороженно оглядываясь по сторонам. Первым обнаженную красавицу заметил Шнайдер и тут же пихнул в бок Стихаря. Валерка посмотрел, оценил картину: живая обнаженная девушка на голове каменного голого мужика, и помахал рукой. Девушка помахала в ответ, загасила папиросу и нарочито медленно скрылась в доме. «Охренеть можно», — сказал Шнайдер. «И что бы это значило?» «Ты что, никогда голых баб не видел?» — спросил Валерка. «Голая баба, голой бабе рознь», — заметил Курт. «Одно дело в постели, и совсем другое вот так, на балконе, с папироской и всеобщем обозрении». «Ну уж, и всеобщем. Тут кроме нас и нет никого». «Да, странное место. Черт, я думал, что мы отправляемся на войну, а тут парк, тишина, девки голые на балконах курят. Ты видел, как она на нас смотрела? И распорядителя нет. Куда он делся, как ты думаешь?» «Думаю, что древний чего-то не рассчитал или не учел. Видишь, наши тоже хоть все и доехали, да не все очнулись. Хорошо еще Аня с Мишкой на ногах. Есть кому остальных посторожить». Полчаса назад они, Стихарь, Шнайдер, Аня и Малышев, обнаружили себя на парковых скамейках, расположенных вокруг фонтана в виде круглого бассейна с тремя крылатыми драконами посередине. Сворожьи комбинезоны исчезли. Все они снова были облачены в свою прежнюю военную форму и вооружены тем оружием, с которыми свыклись за годы войны – МП-39 и ППШ. И только рядом с Майером, развалившимся на скамейке, будто на пуховой перине, пристроился его неуклюжий на вид, но надежный в деле МГ-42. В сознании оказались только они четверо, а остальные, казалось, спали непробудным сном. Попытки разбудить товарищей, хлопанье по щекам и поливание холодной водой, ни к чему не привели. Тогда Аня сосредоточилась и применила свои особые методы, в результате которых выяснилось, что Велга, Диц, Майер, Вишняка и Хейниц действительно спят, но так крепко и глубоко, что будить их сейчас, ну, когда им вроде бы ничто прямо не угрожает, себе дороже. Ну, мало ли что. Все-таки не стоит забывать, где и в каком на самом деле виде они находятся. Посовещавшись, оттащили спящих подальше в кусты и решили, что с ними до поры останутся Аня и Малышев, а Валерка с Куртом отправятся на разведку, тем более что распорядитель куда-то пропал и было совершенно непонятно, что делать дальше. На чугунную парковую ограду с калиткой они наткнулись буквально через 50 метров, пройдя за кустами вдоль ухоженной, выложенной разноцветной плиткой дорожки, которая и вывела их к этой самой калитке. И вот теперь они стояли в безлюдном переулке и пытались сообразить, куда идти дальше. «Надо было ее окликнуть», — запоздало сообразил Курт. «Девку эту, ну спросили бы хоть, как город называется». «Тебе станет легче?» — иронически осведомился Стихарь. «Лично меня гораздо больше интересует...» «Тихо! Слышишь?» Он предостерегающе поднял руку и посмотрел вверх. Курт тоже посмотрел вверх и прислушался. Небо здесь выглядело как ярко светящийся туман, который начинался, казалось, сразу за верхушками деревьев, и там, в этом тумане, послышался непонятный шум. И прямо с крыши напротив, кренясь на один бок, резко спланировал, почти рухнул вниз на брусчатку человек с крыльями за спиной. Был он босс и одет в черные брюки с широким узорчатым поясом и белую, обильно забрызганную кровью, рубашку. Приподнявшись на руках, человек попытался встать на ноги, но его шатнуло, и он неловко завалился на бок. Но сознание не потерял и тут же предпринял вторую попытку. Дышал он тяжело, с хрипом и явно не замечал наблюдающих за ним солдат. «Эй, друг!» — тихонько окликнул раненого стихарь. «Помочь?» Крылатый замер, медленно поднял коротко стриженную голову, и Валерка поразился его громадным в пол лица синим глазам, в которых плескалась боль пополам с удивлением. «Люди!» — прошептал он тихо, но они услышали каждое слово. «Как вы? Бегите! Стража летит следом, и если они увидят нас вместе...» Договорить он не успел. Две крылатые фигуры вынырнули сверху из тумана, и если бы стихарь и Шнайдер не успели бы по наитию отпрыгнуть назад к парковой ограде, то были бы, скорее всего, убиты, потому что точно в то место, где они мгновение назад стояли, ударили молнии, расплавив каменную брусчатку мостовой. Хорошему разведчику не надо передергивать затвор или снимать оружие с предохранителя, чтобы защитить свою жизнь. Нападающие были еще в воздухе на уровне второго этажа, когда Валерка и Курт одновременно нажали на спусковые крючки своих пистолетов-пулеметов, и грохот очередей в клочья разорвал тишину переулка. Все было кончено в секунды. На мостовую свалились два окровавленных тела, и тут же на глазах изумленных солдат они стали терять свои очертания и стремительно таять, так что не успели Валерка и Курт приблизиться к поверженным врагам, как те исчезли, словно никогда их и не было, оставив после себя на мостовой 1,5-2 десятка немецких и советских пуль. «Не понял», — Шнайдер привычным жестом поправил каску. «Мы их убили или нет?» «Стражу нельзя убить», — подал с тротуара голос раненый. «Вы их развоплотили, но этого вполне достаточно, и нам они теперь не опасны. Спасибо за помощь. Вы появились как нельзя вовремя, хотя я и не понимаю, каким образом. Помогите мне подняться, будьте добры». «Спасибо. Здесь, на втором этаже, живет Нелла. Она... Вы ведь люди?» «Да, мы люди», — подтвердил Валерка. «Человеки. А вы кто?» «Я... Зовите меня, ну, скажем, Риэль. Я один из старших и...» «Риэль, это ты?» — послышался с балкона мелодичный голос. «Я слышала стрельбу и видела боевые молнии. Что случилось?» На этот раз девушка вышла на балкон в коротком платье, высоко открывающем стройные ноги, под которым, как сразу видел Валерка, больше ничего не было надето. «Меня зацепили, Нелла!» — с трудом поднял голову к балкону раненый. «А эти люди спасли меня! Ты мне поможешь? Крыло пробито!» «Люди? Надо же, как интересно! Заносите его ко мне, мальчики! Второй этаж, я открою дверь!» Они уложили Риэля, который, пока его тащили по лестнице, успел впасть в забытье, вниз животом на роскошную кровать под балдахином и отступили назад, давая место прелестной хозяйке, которая уже держала наготове иголку с ниткой и флакон с прозрачной бесцветной жидкостью. «Крылья у них слабое место», — объяснила она. «И вообще неплохо переносят боль. Ну, чуть что, сразу в обморок. И за что их только высшими называют? Ничего, сейчас заштопаем дырку, и через пару часов будет как новенький. А вы, мальчики, покурите на кухне пока, не мешайте. Папиросы на столе». «Спасибо, не откажемся», — сказал Шнайдер, снимая каску и приглаживая ладонью рыжие вихры. «Тем более, что свои кончились. Но долго нам рассиживаться нельзя, нас в парке товарищи ждут». «О, так вы не одни?» — нараспев сказала Нелла, ловко раздвигая перья и опрокидывая надраный пузырек. «Так, хорошо. Вот и кровь остановилась. А что делают в парке ваши товарищи?» «Этот Риэль?» — вместо ответа спросил Валерка. «Он правда старший?» «Ну а кто же еще? На, поставь на тумбочку». Нелла, не глядя, сунула Валерке полупустой флакон и поудобнее перехватила безвольно распластанное крыло. «Слушайте, идите отсюда. Подождут ваши товарищи, и ничего с ними не случится». Они успели выкурить по папиросе, когда хозяйка закончила штопать крыло Риэля и вышла на кухню. Ну, один курит и наблюдает за переулком, второй смотрит, чем занята Нелла, потом меняется местами. «Все», — сообщила она, вытягивая из пачки папиросу, — «будет жить. Так что там с вашими товарищами?» Ровная площадка на крыше будто специально была предназначена для того, чтобы, сидя в удобных легких креслах и попивая винцо, любоваться отсюда открывающимся видом. Но поднялись они сюда еще до темноты не пить вино, а получить хоть какое-то представление о городе. Сейчас, когда светящийся туман, заменяющий здесь небо, померк, и в город высших пришла ночь, они уже знали, в какой стороне находится ратуша и городская тюрьма. Два объекта, интересующих их на данный момент больше всего. «Благодушие», — сказал Риэль, — «вот что нас подвело. Никто не мог предположить, что Зерон решится на эксперимент, сумеет привлечь на свою сторону столько младших и зайдет так далеко». «Зерон — это вожак?» — спросил Гилга. «Да, такая формулировка тоже подходит». «Формулировка», — хмыкнул Диц, — «ладно. Насколько я понял из того, что вы нам поведали, единственная возможность хоть как-то исправить положение — это освободить старших, потому что иного способа остановить этого вашего Зерона и его команду не существует, так?» «Да, Зерон в ратуше. Штурмом ее не взять, там сильная и многочисленная стража. Мы просто все поляжем еще на подступах. А вот если прорваться в тюрьму... Нас, старших, осталось не очень много, но вместе и на свободе мы остановим Зерона. Тогда нас застали врасплох и взяли поодиночке. Зерон прекрасно знал, что иначе ему со старшими не справиться, и все тщательно подготовил и учел заранее. На свободе нас осталось только пятеро, слишком мало, чтобы одолеть Зерона. Но мы боролись». «Боролись вы», — фыркнул Нелла. «Как же! У нас под юбками вы боролись. Все рассуждали, да на обстоятельства жаловались. И дожаловались, пока время окончательно не прижало. А когда прижало, ничего умнее не придумали, чем сунуться в открытую к арсеналу. Ну и перестреляли вас, как цыплят. Ничего другого я и не ждала». «Вы думаете, почему его не ищут?» — обратился на Гдицу. «Потому что знает, что он один остался, и опасности совершенно никакой не представляет. Теоретик, что с него взять? Вот те, что в тюрьме сейчас, это да, это сила. Поэтому и в тюрьме. А трое стражников, ну, которых Валера с Куртом того, развоплотили, мелочь. Их и не хватились, они не высшие, значит, и внимания недостойны. Зерону не до них, у него своих забот сейчас по горло. Вот начальник стражи и боится докладывать, что трое подчиненных назад не вернулись. Да и зачем? Ищут их сейчас, конечно, тихую по кабакам да девкам, но не слишком рьяно. В страже тоже дисциплинка та еще. Эх, рассказала бы я вам, что тут на самом деле творилось, да... А, впрочем, один черт, я здесь оставаться не собираюсь, надоело. Вы что думаете, если бы не Риэль, у Зерона бы вышло задуманное? Да хрен! Зерон практик, боец, революционер, чтоб ему. Да и остальные младшие подстать. Темперамента много, а головы нет. Наломали дров. Ариэль старший, не самый умный, но знаний побольше. И те четверо, коллеги его, вот их и...» «Это клевета!» — вскочил на ноги Риэль. «Да как ты смеешь? Откуда тебе...» «Тихо!» — не повышая голоса, сказал Вилга. «Сядьте, Риэль, нам еще тут истерик не хватало». «Сядьте, я сказал! Вот так!» «Продолжай, Нелла». «Да тут и продолжать нечего. Помогли они Зерону, знаниями своими помогли. А когда поняли, что все равно ничего не выйдет, и две вселенные в равновесии не удержать, поздно было. Перепугались, захотели назад отыграть, сунулись к арсеналу. Тут им и влепили, чтобы знали, кто хозяин в городе». «Ты не понимаешь», — глухо произнес Риэль, — «нас шантажировали. Если бы мы не согласились...» Он замолчал, скрипнул зубами и уткнулся лицом в ладони. «Ну и страсти!» — покачал головой стихарь. «Куда там твоему Шекспиру?» «Страсти-мордасти!» — сплюнул Майер. «Да. А распорядитель-то нас уверял, что чуть ли не война идет, неравный бой, можно сказать, только нас и не хватает, чтобы старшие победу одержали. «Не передергивай, Руди», — сказал Диц. «Не это он говорил». «Распорядителю вашему тоже всей правды не сказали», — сообщила Нелла. «Сами запутались и ему голову заморочили. Может, и к лучшему, кстати. Иначе он бы вас сюда не притащил». «То есть ты думаешь, что мы здесь не зря?» — приосанился Валерка. «Ну, смотря что вы делать собираетесь», — сказала Нелла. «А то я знаю вас, лихих вояк. Так прямо и вижу, как половина у ратуши переполох со стрельбой устраивает, чтобы внимание стражи отвлечь и натурально ложиться там до последнего человека. А остальные в это время берут штурмом тюрьму. Вернее, пытаются взять, потому что не так это просто, как кажется. При самом удачном раскладе последний оставшийся в живых герой освобождает старших, те крылатой толпой несутся к арсеналу, где их уже радостно встречают стражники. Боевыми молниями. Картина, а? У тебя есть другое предложение, хмуро осведомился Вилга. Может и есть, усмехнулась Нелла. Правда, неловко мне, слабой женщине, такое советовать, но уж так и быть. Жалко мне вас. Погибнете ведь в отсвете лет на последнем, можно сказать, рубеже, и песню сложить будет некому. От высших не дождешься, да и поэты из них хреновые, а люди не узнают. Ах, не выдержал Валерка. А чуть покороче нельзя, родная? Не торопи, торопыга, успеешь еще. Нелла достала очередную папироску и замолчала, ожидая, когда ей поднесут огня. «Только давайте сразу договоримся», — продолжила она, поблагодарив взглядом Валерку, «что вы, когда все закончится, меня с собой заберете. Ну, говорю же, надоело мне здесь. Хочу обратно к людям. Я бы и сама ушла, да вместе веселее. И понравились вы мне? Особенно вот этот, черноглазый да шустрый». И она залихватски подмигнула, впервые не нашедшему, что сразу ответить, стихарю. «Ну, если поможешь, заберем», — с улыбкой пообещал Вилга. «Это не вопрос». «Ты как, Валер, не против?» «Я-то? Да мне хоть с ведьмой в койку, лишь бы не в пекло», — быстро пришел в себя Валерка. «Как-то, знаете, неожиданно жить захотелось». И он подмигнул Нелли в ответ. Хозяйка расхохоталась. «Нелла не ведьма», — сказала Аня. «Она фея. Смотри, Валера, как бы не пожалел потом. Феи привязчивые». «Не волнуйся, подруга», — посерьезнела Нелла. «Я позабочусь, чтобы не пожалел. Ладно, слушайте, что нужно делать. Сегодня ночью Зерон прилетит ко мне. Охрана с ним небольшая, всего шестеро. Троих он оставляет здесь, на крыше, а троих отправляет вниз, в переулок. Ко мне, естественно, заходит один, через балкон. Вам всего-то и остается, что устроить простейшую засаду. На крыше, внизу у входа и у меня в спальне. Доступно?» «Доступнее некуда», — ухмыльнулся Диц. «Молодец, девочка, хорошо придумала». «Классическая подстава», — восхитился Валерка. «Помню, как-то в Ростове менты долго ловили одного фартового человека с нахаловки и...» «Погодите», — ошеломленно потряс головой Риэль. «Что-то я не очень понимаю. О чем ты говоришь, Нелла? Зерон, к тебе сегодня ночью? С какой стати?» «А с какой стати ты ко мне шляешься?» — презрительно отпарировала фея. «Эх ты, высший, все вы одинаковые. Нет, правильно я решила, к людям вернуться. С ними хоть и больнее, зато честнее и теплее». «Все, помолчи, Риэль, надоел. Ты уже сделал, что мог, и теперь наша очередь». Руди Майер осторожно перенес вес тела на другую ногу и прислушался. Нет, показалось. Жди, разведчик, жди. Тебе не привыкать. Сколько их было, этих бесконечных, проведенных в засаде ночей, не сосчитать, да и не нужно. Считай, не считай, а эта ночь самая главная. Пережить ее, и все, хватит. Пора домой на землю. Ну, конечно, снова туда, в лето 43-го. Не хочется, после всего, что было, нет смысла. А вот варианты будущего стоит рассмотреть, особенно последний. Они там хорошо начали, так отчего бы и не закончить. Попросить распорядителя, Объявится же он когда-нибудь. Оставить им Ганса и Машу. Уж это-то они заслужили. Ну, а не объявится, так и подавно. Тем более, что если сейчас здесь все у них получится, на земле должно стать полегче. А у них должно получиться. Но не может такого быть, чтобы не получилось. Потом надо будет поговорить с ребятами. Так, спокойно, что это? Шум сверху. Кажется, балконная дверь отворилась. Смех Неллы. Эх, эти бабы. Даром, что фея. Мужской голос, еще один. Это они явились, голубчики. Ну, Рудольф, с нами Бог. Стражи, опустившиеся на тротуар, не успели еще сложить крылья, когда три бесшумные тени стремительно отделились от стены дома, и три отточенных на славу ножа вошли точно под три левые лопатки, туда, где у иных небожителей тоже есть сердце.